Мне он очень понравился. Я предложил ему приехать сюда, пусть попытает счастье, если хочет. Мы могли бы дать ему возможность показать, на что он способен». Гилберт выслушал все это хмуро. Миссис Гриффитс предпочла бы, чтобы рядом с сыном не было соперников, но Майра и Белла живо заинтересовались планами отца. Белла не могла молчать. «Ты дашь ему место на фабрике, папочка?» — воскликнула она. «Ой, как интересно! Надеюсь, он красивее других наших двоюродных братьев». «Белла», — с упреком сказала миссис Гриффитс, а Майра улыбнулась, вспомнив, как несколько лет назад их навестили неуклюжие дяди и двоюродный брат из Вермонта. Тем временем Гилберт, сильно раздосадованный, резко сказал: «Разумеется, мы никогда не отказывали тем, кто хотел бы работать на фабрике и изучить наше дело». «Нет, отказывали», — возразил отец, «но только не двоюродным братьям и не племянникам. Кроме того, он, по-моему, очень неглуп, и у него есть честолюбие. Не понимаю, почему бы нам не взять его на службу, как и всякого другого?» «А я знаю, Гилу не хочется, чтобы в Ликурге появился второй молодой Гриффитс, да еще похожий на него», — не без ехидства сказала Белла, стараясь отплатить брату за его постоянные придирки и поучения. «Какая чушь!» — раздраженно фыркнул Гилберт. «Гилберт!» — с упреком воскликнула миссис Гриффитс. «Как ты говоришь с сестрой?» «Его отец никогда не был практичным человеком, и я подозреваю, что у Клайда до сих пор не было никакой возможности выйти в люди. Я предложил ему перебраться сюда просто потому, что хотел помочь ему сделать первый шаг. Понятия не имею, выйдет ли из него толк. Может быть, он сумеет работать, а может быть и нет. Я вовсе не желаю, чтобы к этому молодому человеку, пока он будет служить у меня на фабрике, относились иначе, чем ко всем служащим, только потому, что он мой племянник. Он приезжает сюда работать, а не развлекаться. И нам не надо завязывать с ним отношения до тех пор, пока он не проявит себя».